Глава 3. Весна на Хуанхэ. Возвращение в Цайдам. Снова здорово. Встреча со старыми знакомыми. Дадай и его легенды. История с письмами. Торжественное прибытие в Донкыр. Подготовка к летнему походу. Желтая река. Тщетные попытки найти переправу. Вести с родины. Лесовый тоннель. Оазис Гуйде. Возвращение на Кукунор. Выбор алашаньского маршрута для обратной дороги. Кумирня, Чейпсен и окончание глазомерной съемки. Алашаньские князья. Дорога до Урги. Возвращение в Цайдам, особенно в первые дни, протекало в атмосфере общего уныния. Вынести столько лишений, оказаться в шаге от заветной цели и быть вынужденными повернуть назад по какой-то совершенно идиотской причине. Более того, путешественники не понаслышке знали, как труден обратный путь, представлявшийся теперь к тому же бесполезным. Даже более трудным, ведь в Тибете уже наступила настоящая зима. Несмотря на все старания, во время стоянки на ключе Ньер-Чунгу путешественники смогли купить или обменять только 10 лошадей. Верблюдов, годных для пути, осталось лишь 26. Из них почти половина была слишком слаба и ненадежна. Для пропитания помимо баранов и масла удалось добыть только 5 пудов дзамбы и полпуда сквернейшего кирпичного чая, который монголы совершенно верно называли «мото-цай», то есть «деревянный чай», так как его распаренные листья напоминали старый веник. Этот чай в течение дня варился несколько раз, от дзамба выдавалось по небольшой чашке в день на человека. В довершение огорчений путешественники даже не получили писем, присланных им в Лхасу через русское посольство из Пекина. Тибетские посланцы категорически отказались от передачи этих писем, объясняя, что если они присланы китайскому резиденту, то он после ухода экспедиции отошлет всю корреспонденцию обратно в Пекин, что действительно потом и случилось. Здоровье людей, измотанных тяжелым путешествием, тоже оставляло желать лучшего. Кроме того, не стоит забывать про разбойников, промышлявших грабежом караванов, и про явное нежелание тибетцев защищать чужеземцев. Несмотря на усталость, казаки по ночам дежурили попарно в 3 смены. Все спали, не раздеваясь. В караване ехали, как и прежде, полностью вооруженные. Но было и кое-что хорошее. Вместе с экспедицией отправлялись и приятели-монголы, оказавшие исследователям немало услуг, в особенности в последние дни пребывания на ключе Ньер-Чунгу. Как говорилось выше, 2 из этих монголов были ламы из Хашуна-Карчин, а 3 – цайдамец по имени Дадай. Он приходился племянником тому самому Чутун-Дзамбе, который служил пржевальскому проводником во время первого путешествия по Северному Тибету в конце 1872 и в начале 1873 года. Подобно своему дяде, Дадай отлично знал путь, так как уже 8 раз ходил из Цайдама в Лхасу проводником караванов. То богомольческих, то торговых. Хотя новый проводник, даром что старый знакомец, взял с путешественников немалую мзду. Но зато можно было выбрать более удобную дорогу и пройти более 500 верст по новым местностям. Услуги Дадая сказались сразу же. Он помог недорого закупить продовольствие и приобрести 4 верховых лошадей, которые были крайне необходимы. Затем секретно разведал, что вслед за экспедицией на 1 переход поедут 30 тибетских солдат, обязанных ежедневно доносить о русских в деревню Напчо, где посланцы Далай-ламы будут жить до тех пор, пока чужаки не перевалят за Танла. При переходе через Танла Дадай рассказал 2 легенды об этой местности. В первой из легенд говорится, что в давние времена на горе близ перевала жил злой дух, напускавший всякие беды на проходившие караваны.

Намечавшийся район будущих исследований должен был охватывать местности, уж не столь дикие, хотя все-таки весьма малоизвестные. Но в третий период путешествия путникам приходилось больше сталкиваться с местным населением, китайским и инородческим. Двухдневная стоянка возле Хэрмэ Цзунзасак была посвящена просушке и окончательной укладке собранных в Тибете звериных шкур, закупке баранов для продовольствия, найму вьючных верблюдов на дальнейший путь, наконец, получению серебра и вещей, оставленных прошлой осенью, на хранение у камбы-ламы и князей Барунзасака и Цзунзасака. Как серебро, так и вещи к возвращению путешественников сохранились в целости, за что камбы-лама и оба князя получили подарки. При этом Цзунзасак уверял Пржевальского, что нынешней зимой, как никогда в зиму 1872-73 года, разбойники, арангыны, не грабили в его хашуне из опасения украсть вещи, оставленные русскими. Весьма неприятной новостью явилась история с письмами, которые перед уходом в Тибет прошлой осенью Пржевальский передал Цзунзасаку с просьбой отослать их на Кукунор и далее в Синин для отправления в Пекин русскому посольству. В письмах этих излагались известия о пройденном пути от оазиса Шайчжоу в Цайдам и о будущих планах экспедиции. Для гарантии отправки писем Пржевальский послал вместе с ними револьвер в подарок кукунорскому правителю Тасалакче и был вполне убежден, что месяца через два или даже скорее о судьбе экспедиции и ее продвижении будут знать в Пекине, а затем и в России. Но вышло совсем не так. Были или не были отправлены письма из Кукунора в Синин, и кто виноват в дальнейшей их задержке, Пржевальский достоверно не узнал. Только теперь Цзунзасак передал обратно письма с уверением, что они возвращены из Синина по приказанию тамошнего Амбаня, губернатора, не пожелавшего направить эту корреспонденцию в Пекин. Это обстоятельство породило ложные слухи о гибели экспедиции в пустынях Тибета. Зато теперь никто не чинил экспедиции препятствий, и все волшебным образом устроилось очень быстро. 8 вьючных верблюдов тотчас были пригнаны из стад самого князя. Верблюды эти за плату в 15 ланов должны были идти под вьюком до Дулан-Кита, ставки кукунорского правителя. Кроме 2 погонщиков был прислан и проводник. Снарядившись, караван двинулся тем самым путем, по которому следовал при первом в ноябре 1872 и феврале 1873 года путешествии. Только через реку Баян-Гол перешли в верстах в 7 или 8 ниже тогдашней переправы. От переправы верст 20 шли солончаки, а затем появились сыпучие пески. На реке Цайзагол в гости явились неожиданные посетители. 2 китайцев, присланных из Синина тамошним амбанем, получившим от цайдамских властей донесение о возвращении экспедиции из Тибета. Опасаясь, чтобы эти непредсказуемые русские не направились куда-нибудь еще, помимо Синина, амбань выслал к ним 2 своих доверенных людей. Один из них должен был, удостоверясь в правдивости донесений, вернуться назад, а другой следовать при экспедиции неотлучно. Оба уверяли, что путь впереди очень труден. Для исследователей же было важно сделать съемку южного берега Кукунора, так как западный берег того же озера и часть северного уже были сняты в 1873 году. Поэтому, несмотря на очередные утверждения о трудностях пути, Пржевальский объявил, что пойдет южным берегом и силой заставит идти с собой погонщиков, нанятых с вьючными верблюдами, в Дулан-Ките. Как обычно, подобное решение подействовало лучше всяких других убеждений. Проведя 2 суток в устье реки Цайзагол, экспедиция направилась к городу Синину по южному берегу Кукунора. Здесь была проложена торная дорога между берегом озера и южно-кукунорскими горами. Извилистый южный берег Кукунора то близко подходил к горам, то сильно от них удалялся. Стояли уже последние дни февраля, Погода наступила довольно теплая, настоящая весенняя. На солнечном пригреве появились пауки и мухи, а по утрам, если было тихо, слышалось громкое пение тибетских жаворонков или пескливые голоса земляных вьюрков. После дневки, проведенной в лагере возле пикета Шала-Хото, Пржевальский оставил свой караван под надзором прапорщика Эклона и налегке отправился в Синин. С ним поехали прапорщик Рабаровский, переводчик Абдул-Юсупов и трое казаков. Китайские солдаты пешком провожали делегацию с двумя желтыми знаменами, которые были распущены при входе в город Данкыр. Здесь подобное шествие мигом привлекло несметную толпу зрителей. Старый млад, мужчины и женщины выбегали на улицы и стояли или бежали сзади, толкались и давили друг друга. Со всех сторон слышались крики, шум, брань, словом, суматоха стояла невообразимая. Наконец путешественники вошли во двор своей старой квартиры и заперли ворота. Но на улице еще долгое время продолжала стоять толпа. Переночевав в Донкыре, на следующий день члены экспедиции выехали в Синин в сопровождении новой смены китайских солдат и по-прежнему со знаменами. Вскоре конвой этот увеличился многочисленными добровольцами, которыми становились все встречные. Наконец, вокруг образовалась такая свита, что пришлось остановиться и прогнать всех лишних любопытных. Но взамен них во второй половине пути начали являться различные посланцы сининского амбаня, каждый со своей небольшой свитой. Лишь в сумерки добрались путешественники до Синина и расположились здесь в отведенной им квартире, той же самой, где месяцев 7-8 тому назад помещался со своими спутниками австро-венгерский путешественник граф Сечени. Синин располагался в одноименной долине. Уже в те времена он был довольно крупным городом, его население насчитывало около 60 тысяч жителей. Основу жизни города составляла торговля с Тибетом. Тибетские купцы покупали здесь китайские товары, а китайские – то, что привозилось из Тибета. По возвращении Пржевальского из Синина два дня, 15 и 16 марта, посвящены были переформировке каравана. Предстоял новый этап экспедиции. Все коллекции и кое-какие лишние вещи отправлялись на 10 нанятых верблюдах под присмотром казака Гармаева Валашани. С собой оставили лишь самое необходимое, да и то с запасом продовольствия набралось 14 вьюков, которые были погружены на вновь купленных мулов, о которых Пржевальский высказывается довольно нелицеприятно. Юрта была сожжена и заменена палаткой, а теплая одежда отправлена в Алашань. Предстояло летнее путешествие в куда более теплых климатических условиях. Одной из важнейших целей экспедиции было обследование верховий Хуанхэ, или Желтой реки. Она берет свое начало здесь, к югу от озера Кукунур, в северо-восточной части Тибетского Нагорья. Путешественники смогли исследовать это течение на 250 верст вверх от города Гуйдуя. На самом же истоке Желтой реки в прошлые экспедиции побывать им не удалось, так как в этом районе местность оказалась слишком труднодоступной. Настроение у путешественников было приподнятое. После суровых испытаний им предстояло следовать теплой весной в лесных, обильных водой горах на верховьях Желтой реки. От места теперешней стоянки до желанной Хуанхэ оказалось только 57 верст. Сначала путники поднялись на юго-восточную окраину Кукунорского плато, а затем перевалили два хребта – Южно-Кукунорский и Балекун. Последний был невелик по длине и тянулся сначала параллельно Южно-Кукунорским горам, а затем, соединившись с ними, упирался в левый берег Желтой реки. Оба хребта были не слишком высоки, и путешествие было удобным. С южного склона гор Балекун исследователи увидели Хуанхэ, широкой лентой, извивающуюся в темной кайме кустарных зарослей и затененную гигантскими обрывами на противоположном берегу. Там же мрачной трещиной извивалось ущелье реки Шакугу. Придя в Баликун, экспедиция разбила лагерь в кустарниковых зарослях долины Хуанхэ примерно на 300 метрах абсолютной высоты. Так низко они не были еще ни разу от самого Няньшаня, то есть в течение 8 месяцев. При этом, за исключением остановки возле пикета Шалахото, с начала декабря путешественники не останавливались нигде дольше 3 суток. Так что здесь их ожидал заслуженный отдых в удобном для этого месте. Не говоря уже про широкую реку, какой путешественники не видали от самой Урунгу, лесные и кустарниковые заросли по долине Хуанхэ радовали глаз после однообразия пустынь Тибета, Цайдама и Куконора. Жестокие холода сменились теплой, временами даже жаркой до плюс 25 градусов весенней погодой. Каждое утро исследователи отправлялись на охотничьи экскурсии, ловили рыбу в рукавах Желтой реки. Другие работы экспедиции шли также своим чередом. Переводчик и двое казаков вновь были посланы в Донкыр купить еще вьючного мула и 3 верховых лошадей, а также привезти еще муки, дзамбы и гороху для мулов. В последний 3 марта Желтая река уже давно очистилась ото льда, и температура ее воды доходила до плюс 8 градусов. В мелких же заливах и рукавах – до плюс 14 градусов. 23 марта шел первый дождь. 24-го гремел первый гром. 25-го был найден цветок одуванчика. 3 днями ранее прилетели ласточки. К концу месяца листья на кустарниках, облепихе, барбарисе и лозе начали распускаться. На мокрых лужайках трава к этому времени уже зеленела. Но рядом с такими проявлениями дружной весны нередко случались еще холода и шел снег, в особенности в горах, а утренние морозы доходили до минус 7,8 градуса. Сухость воздуха все еще была очень велика, чувствовалось дыхание пустыни. Как днем, так и ночью часто случались внезапные бури, приносившие из пустынь тучи пыли. Во время стоянки опять пришлось то посулами, то угрозами искать проводника. Как обычно, сработали лишь угрозы, и тогда только явился проводник, причем почти слепой. Проводник этот по имени Лао Цан, полутангун, полумонгол, знал местность верст на 100 вверх по Хуанхэ, не далее. Но Пржевальский был рад и такому спутнику, отдавая себе отчет, что амбаньский соглядатай делает все возможное, чтобы оставить их вовсе без проводника. 30 марта экспедиция выступила вверх по Хуанхэ. В этот же день вечером на вершинах береговых обрывов зажжены были костры. Несомненно, условный знак местным жителям, которые исчезали с пути каравана, как по волшебству. На небольшой речке Дзурге-Гол, возле которой экспедиция остановилась на отдых, миновав безводное плато, впервые от Баликун-Гоми встретились харатангуты, кочевавшие здесь с 60 юртами. Они явно были осведомлены о чужаках, но ни один из них не приблизился к ним, как это обычно делали местные в других местах, иногда весьма назойливо. Следом экспедиция зашла в горы Сянси-Бэй, или по-тангутски Кучу-Дзорген, довольно невысокий по сравнению с тибетскими громадами, с мягким рельефом и травяными склонами. Следуя своему маршруту, экспедиция вышла на реку Багаагорги, по-тангунски Шаньчжу, первый от Баликун-Гоми значительный левый приток верхней Хуанхэ. Здесь экспедиция задержалась на 8 дней, охотясь на птиц для коллекции, но в особенности на ушастых фазанов. Пржевальскому уже доводилось охотиться на этих великолепных птиц в предыдущей экспедиции, и он знал все ее тонкости. Впрочем, здесь, на верхней Хуанхэ, где ушастых фазанов вообще много, охота за ними была гораздо успешнее и сравнительно легче, чем в восточном Няньшане весной 1873 года. За 3 недели было добыто 26 птиц. Несмотря на столь милое сердцу Николая Михайловича времяпрепровождение, переправу через Хуанхэ пришлось искать несколько дней, но тщетно. Брода не оказалось, а плот, способный выдержать багаж и мулов, построить было не из чего. Да и местность на другом берегу просматривалась сложная, изрезанная ущельями. Если даже переправишься, не придется ли через день-два плестись обратно. Можно было, конечно, попытаться пробиться в верховья Хуанхэ другим путем, обойдя с запада горы Угуту, но это было непосильной задачей для усталых мулов, так как эти горы вздымались выше границы вечных снегов. Как ни печально было возвращаться, это являлось самым разумным решением. И Пржевальский, скрипя сердце, решил вернуться, посвятив лето исследованию окрестностей оазиса Гуйдуй, озера Кукунор и восточного Няньшаня. Что ж, в этих местах исследователи нашли богатую естественно-историческую, в особенности ботаническую добычу, которая отчасти вознаградила их за неудачную попытку пробраться на истоки Хуанхэ. Решив возвратиться, 11 мая путешественники навьючили мулов и двинулись в обратный путь. Однако, поднявшись из долины Хуанхэ в горы, путники тут же были настигнуты морозом в минус 12,5 градусов. Между тем, в это время уже насчиталось, правда, почти исключительно в ущельях, 117 видов цветущих растений. Однако и те цветы, которые кое-где встречались по степи, не погибли от подобного холода. Замороженные касатики ломались в руках, словно стружки, но лишь только взошло и обогрело солнце, они цвели и красовались, как ни в чем не бывало. Не погибли также крупноцветная карагана и прелестно пахучая жимолость, растущая по здешним степям ползучим кустиком в 2-3 дюйма высотой, в ущельях же достигающая роста в 2 фута. Эту жимолость мы взяли теперь в свой гербарий. Для последнего на нынешнее лето оказалось у нас всего лишь около 500 листов пропускной бумаги, привезенной еще из Петербурга. Китайская же, купленная в Синине, была вся плохого качества. Поэтому для экономии мы укладывали теперь собираемые растения не только в отдельные листы, но и в промежутки этих листов. Спустившись в ущелье Бога-Горги, невдалеке от устья этой речки, там, где стоял заброшенный китайский пост, путники нашли удобное местечко с ключевой водой и отличным кормом. Громадные тополя футов 70-80 высотой образовали здесь небольшую рощу, по которой местами густым подлеском росли облепиха и лоза. Прохладный воздух дышал ароматом свежей зелени. Всюду пели птицы, красовались цветы. Следующий переход привел их к такому же чудесному местечку. Единственное, что доставляло некоторые неудобства, со второй половины мая начались дожди, продолжавшиеся в этом краю все лето. Выше линии снегов падал снег, а в долинах шли дожди и часто грозы. Так продолжалось в течение июня, июля и 1-3 августа, до самого выхода каравана с Тибетского Нагорья в Алашань. В 1872 году в течение лета, проведенного Пржевальским в восточном Няньшане, также шли почти непрерывные дожди, сменявшиеся осенью частым снегом, так что это не было для него и его спутников сюрпризом. Но все же для длинных переходов, сбора ботанических образцов, охот и бивуаков на природе такая погода была неудобна. Одновременно с выступлением из Баликунгоми в оазис Гуйдуй, где, как было решено еще на Чурмыне, путешественники должны были переправиться на южную сторону Хуанхэ. Переводчик Абдул Юсупов с одним из казаков был отправлен в Синин за получением присланных из Пекина писем и бумаг. Сами же путешественники шли сначала прежним путем, а затем с перевала через хребет Баликун свернули вправо и перешли южно-кукунорский хребет восточней, нежели в марте преследований на Хуанхэ. Немного ниже, до Рогоми, Хуанхэ проходила к обрывам своего левого берега, и там было решено устроить переправу. Для этого необходимо было подняться вверх на громадные, футов 670 лесовые толщи, а затем вновь спуститься к реке, миновав ее недоступную излучину. Тропинка шла сначала на расстоянии полуверсты глубоким коридором с совершенно отвесными стенами. Местами этот коридор до того узок, что те из мулов, которые были завьючены большими ящиками, пройти не могли. Пришлось сделать выбоины в глиняных стенах, чтобы они могли протиснуться. Затем нужно было подниматься по очень крутому склону и, наконец, взобравшись наверх, тотчас снова спуститься, но уже по более открытому ущелью. Местный тангутский старшина, вероятно, по приказанию сининского амбаня, в свою очередь получившего внушение из Пекина благодаря хлопотам русского посольства, выслал для проводов каравана через ущелье целую сотню рабочих, мужчин и женщин. В тот же день вернулись посланцы из Синина и привезли с собой пекинскую посылку. В ней были письма, полученные в разное время посольством, и газета «Неделя» за весь минувший год. Ровно 14 месяцев, то есть от самого выхода из Зайсана, путешественники не имели никаких вестей с родины и не знали, что творится на свете. Можно представить, с какой радостью принялись они теперь за чтение и каким праздником был для них этот день. Через Желтую реку караван переправился в два приема на большой барке, с помощью которой производилось сообщение между обоими берегами Хонхэ. Переправившись, путешественники очутились в оазисе Гуйдуй, Гуйде. Эта местность была расположена в 65 верстах ниже Баликунгоми и образована двумя небольшими, впадающими справа в Хуанхэ, речками Муджикхэ и Донхоцянь. Весь оазис состоял из небольшого областного города Гуйдуй и нескольких сот фанц, рассыпанных вверх по двум названным речкам, из которых бралась вода для орошения полей. Пройдя от Гуйдуя верст 40 вверх по реке Муджикхэ, на нижнем течении которой были сплошь расположены пашни и фанзы оседлых харатангутов рода Дунцзу, караван достиг лесных гор Муджик. Из этих гор китайцы и тангуты сплавляли в Гуйдуй и дальше ниже по течению лес вниз по той же Муджикхэ, быстрой и мелкой. Здесь путешественники нашли утешение в изобилии материала для своих научных исследований. Большее разнообразие растительности началось с переходом в альпийскую область гор Джахар. Бивуак наш теперь находился невдалеке от снеговых гор среди альпийских лугов, покрытых пестрым ковром различных цветов. Но проклятые непогоды сильно мешали экскурсиям. Дожди, падавшие очень часто и в лесной области гор, здесь шли решительно каждые сутки, нередко мешаясь со снегом. По временам поднимались даже метели, как бы в глубокую зиму. По ночам перепадали морозы, до минус 2 градусов. Сырость стояла ужасная, холод принуждал нас надевать полушубки. Однако, несмотря на все это, многие десятки видов альпийских трав цвели совершенно по-летнему. Случалось, что ночью снег засыпал сплошь эти цветы, и холод их замораживал. Так что ранним утром альпийские луга похожи были на наши равнины при первопутье зимой. Но вот поднималось солнце, снег быстро растаивал, нагнутые и замороженные головки цветков, как, например, мака, астры, курослепника, буковицы и других, вновь выпрямлялись, оживали и к полудню красовались, как ни в чем не бывало. Конечно, животная жизнь здесь была куда более богатой, чем в джунгарских пустынях и тибетских нагорьях. Исследователи много охотились, главным образом, за голубыми чеканами. Эта великолепная птичка с оперением, похожим на цвет голубого шелка, ростом с певчего дрозда, была открыта впервые британским орнитологом Гульдом в Гималаях, затем найдена французским миссионером Давидом в западной Сычуане, а самим Пржевальским в восточном Няньшане и в горах Верхней Хуанхэ. Теперь ему удалось добыть в коллекцию 25 драгоценных экземпляров. Иногда даже жалко стрелять в милое, доверчивое создание. И всякий раз, убив голубого чекана, сначала несколько минут полюбуешься им, а потом уже спрячешь в свою сумку. Это были чудесные дни. Иногда в пылу охоты исследователи поднимались до 13-14 тысяч футов, заходя в окутывавшие горы облака или даже поднимаясь над облачной пеленой. Во все стороны раскрывается далекий необъятный горизонт, смотришь вдаль и не насмотришься вдоволь. Вокруг над самой головой с особенным дребезжащим шумом крыльев плавно пролетит громадный гриф или ягнятник, невольно провожаешь глазами эту могучую птицу. То раздается громкий голос улара или прекрасное пенье непальской завирушки и красного вьюрка, сожителей голубого чекана. С окрестных скал нередко валятся камни и с шумом летят далеко вниз в пропасти. То вдруг станет совершенно тихо, словно в горах нет ни одного живого существа. Но вот набежит облако и обдаст сыростью, или осыплет снежной крупой, или, наконец, разразится недолгим бураном. Однако непогода мало страшит горных птиц. Иногда даже во время сильной метели слышится их пение. Впрочем, сам голубой чекан поет довольно плохо. Так они провели около 3 недель, а затем вернулись в Гуйдуй, где их опять встретил посланник сининского амбаня с предложением идти, не заходя на Кукунор, прямо через Синин в Алашань. Вероятно, присутствие русских чересчур беспокоило подозрительного амбаня, поэтому он и старался так усердно поскорей их выпроводить. Со своей стороны мы также не церемонились с назойливым правителем Синина и, не слушая его увещаний, отправлялись туда, куда нам было нужно. Так и теперь сининский посланец был отправлен обратно, сами же мы пошли на Кукунор. Через Хуанхэ переправились также, в 2 приема на прежнем месте и в прежней барке. Вода Желтой реки в это время стояла гораздо ниже, чем 3 недели тому назад, вероятно, потому что несколько дней не было сильных дождей. Однако в ту же ночь разразилась гроза с проливным дождем, на другой день вода в Хуанхэ сильно поднялась, от растворенной лесовой глины сделалась мутного, почти желтого цвета. Вовремя же случилась эта переправа. Впрочем, ливень все же немного испортил путешественникам жизнь, неожиданно затопив лагерь. Пришлось ночью в совершенной темноте прокапывать канавы, чтобы спустить воду, а затем спать на мокрых войлоках. На следующий день взошедшее солнце быстро высушило почву, и путешественники благополучно, хоть с большим трудом, перебрались через лесовые обрывы, упирающиеся в Хуанхэ. Как и в прошлый раз, для помощи чужакам было собрано около 100 тангутов и тангуток, на деле весьма мало помогавших и остававшихся только зрителями. На дне ущелья лесовая глина, растворенная дождем, представляла собой густой сироп, в котором вьючные мулы и люди вязли по колено. Выбравшись из этой грязи, экспедиция последний раз разбила лагерь на берегу Хуанхэ. В долине реки жара уже доходила до плюс 33,7 градусов и чувствовалась особенно сильно после недавних морозов и метелей гор Джахар. Впрочем, температура также быстро понизилась, лишь только пройдя ущельем реки Тагалына, путешественники взошли на Кукунорское плато. Этим подъемом закончилось 3-месячное исследование бассейна Верхней Хуанхэ, то есть тех местностей северо-восточной части Тибетского Нагорья, непосредственно прилегающей к Китаю, которые были заявлены одной из ключевых целей экспедиции. С этого момента экспедиция считала свои задачи выполненными, насколько смогла, и начинался путь домой. Выбравшись 23 июня из глубоких ущелий Хуанхэ на плато Кукунора, путешественники продолжили свой путь к озеру степной, довольно широкой равниной. Дожди немного было утихшие после гор Джахар, начались снова и сопровождались грозами и ливнями. Эти ливни, смывая лесовую глину, затопляли более низкие места и мутили воду в речках, невозможно было напиться или сварить чай, не дав воде хотя бы немного отстояться. Мокрый аргал не горел. Деревьев же или кустарников нигде не было. Пришлось даже разрубить для топлива палки от верблюжьих сёдел и довольствоваться полусваренной бараниной. Ливни уничтожили бесчисленное множество пищух, столь обильных на Куку-Норе, и теперь эти пищухи валялись мертвыми возле своих залитых нор. Везде по степи летали коршуны, вороны и орланы, собирая легкую добычу. Здесь Пржевальский увидел, как на деле меняются очертания берегов местных озер. Устье реки Арагол было пересыпано, должно быть, недавно песком, так что теперь река эта уже не впадала в Куку-Нор, а образовала недалеко от его берега три небольших пресноводных озера. Что ж, место для стоянки было отличное. Путешественники имели вдоволь воды, корма и могли порыбачить, а еще и купаться. Вода была теплой. 18-20 градусов, а песчаное дно гладким и твердым. На озерах, образованных рекой Арагол, в небольшом количестве держались со своими птенцами турпаны и горные гуси. Кроме того, здесь встречалось много гагар, которые еще высиживали яйца на своих плавучих, из травы сделанных гнездах. Найдена была также большая редкость – яйца черношейного журавля, впервые открытого Пржевальским на том же Куку-Норе в 1873 году. В эту экспедицию весной исследователи добыли в свою коллекцию 6 экземпляров этих редких журавлей и нашли 2 их гнезда. Несмотря на высокое положение местности и на дождливую, весьма прохладную погоду, летом на болотах Куку-Нора множество мошек и комаров, которые в тихие дни изрядно донимали как нас, так и наших животных. Жертвой этих кровопийц сделался знаменитый наш баран по прозванию Еграй, который куплен был еще в Тибете и с тех пор ходил при караване вожаком вновь приобретаемых баранов. Теперь этот Еграй ослеп от укусов мошек и был оставлен на месте нашей стоянки. Убить старого спутника рука не поднималась. Другой такой же баран из Цайдама прошел с нами взад и вперед по Северному Тибету, выходил 3 месяца на верховьях Желтой реки и теперь еще здравствовал, исполняя должность вожака при новых своих собратьях. Впоследствии этот самый баран дошел до Куку-Нора, до середины Гоби, и здесь на 5000 верст своего пути был оставлен монголом, так как сильно подбил копыта на гальке пустыни. На устье реки Балемы завершилась съемка озера Куку-Нор. Неснятой оставалась лишь часть береговой полосы на протяжении 25 верст от нынешней стоянки до устья реки Улан-Хошуна, где заканчивалась съемка 1873 года. Но здесь берег Куку-Нора тянулся почти прямо, и можно было нанести его на карту без лишнего перехода. Промежуточная цель после того, как пришлось уйти из Тибета, не повидав Лхасы, а именно задача по съемке южного берега озера Куку-Нор, тоже была выполнена. Теперь следовало выбрать маршрут, каким лучше вернуться домой. Тем ли, каким пришли, или повторить путь 1873 года через Алашань на Ургу. После долгих раздумий был выбран Алашаньский маршрут. 6 июля экспедиция покинула свой лагерь, а на следующий день попрощалась с берегами Куку-Нора. Перейдя по каменному мосту близ небольшого города Шинчен реку Бугук-Гол, и сделав еще один переход, мы достигли кумирни Чойбзен, возле которой расположились бивуаком. Все здесь живо помнилось, несмотря на то, что минуло более 7 лет после нашего пребывания в этих местах. Нашлись старые знакомые – Данир, настоятель, Нираба, эконом, и еще один лама в кумирни, с которыми некогда мы шли сюда из Алашаня, а также монгол Джигджит, ходивший с нами в качестве проводника и переводчика по горам Севера и Южно-Тетунгским. Все эти люди с непритворным радушием, даже большой радостью встречали теперь нас. С приходом в Чойбзен окончилась маршрутно-глазомерная съемка, которую Пржевальский вел от самой реки Урунгу. Предстоявший теперь путь через Алашань до Урги был снят еще в 1873 году. Всего в течение нынешней экспедиции снято было 3850 верст, Если добавить 5300 верст, снятых при первом путешествии по Монголии и Северному Тибету, а также 2320 верст съемки на Лобноре и в Джунгарии, то получится 11470 верст, проложенных Пржевальским на карту Центральной Азии. Всего в пустыне Гоби вместе с Ордосом и Алашанем исследователями было найдено в своих путешествиях 46 видов диких млекопитающих. В Джунгарии с долиной реки Урунгу – 21 вид, на Лобноре с Нижним Таримом – 20 видов. Из птиц в Гоби с пустынями Таримской и Джунгарской экспедиции был найден и описан 291 вид, как оседлых, так и пролетных, а также 25 видов присмыкающихся. Предстоящий путь от города Даджина до Урги, ранее уже пройденный Пржевальским в 1873 году, лежал как раз поперек самого широкого места всей пустыни Гоби. Даджин или Датун – город в северной части провинции Шаньси. На лесовом нагорье высота 1090 метров у заставы Великой Китайской стены. Насколько тяжел этот путь, путешественник и большинство его спутников хорошо представляли по собственному опыту путешествий по Алашанской пустыне. Взамен напоенных влагой гор, одетых луговой и лесной зеленью, перед глазами путников снова раскинулась необразимая волнистая равнина, безводная и в большей своей части покрытая сыпучим песком. Раскаленная днем почва дышала жаром до следующего утра. А там опять багровым диском вставало солнце, быстро накаляло все, что хотя немного успело остынуть в течение ночи. Передневав возле города Даджина, окрестности которого разоренные дунганами стояли и теперь в том же запустении, какими путешественники застали их 7 лет тому назад, Пржевальский и его спутники выдвинулись в Алашань прежним своим путем. Только на этот раз они предусмотрительно наняли двух проводников, довольно хорошо знавших дорогу. Перейдя Великую Стену, которая тянулась в 4 верстах северней Даджина и представляла собой сильно разрушенный глиняный вал сажени 3 высоты, они ночевали в первый день возле китайской деревни Янджуньцзе, где останавливались и прежде. Далее путь экспедиции лежал к востоку, северо-востоку, вдоль сыпучих песков, которые необъятным морем уходили на север по более плотной глинисто-солончаковой, бесплодной и безводной равнине. Те пески, в которых экспедиция находилась, были известны монголам под названием Тенгери, то есть небо, за свою необычайную обширность. Эти цепи барханов неправильной формы постоянно меняют очертания и могут достигать 100 футов 300 метров в высоту. Перед самым переходом через поперечную гряду песков Тенгери к путешественникам приехали высланные алашанским князем навстречу трое монголов, среди которых оказался и знакомый Пржевальскому. На следующий день после прибытия в Динь-Юанин к путешественникам явился знакомый лама Балдын Сарджи, только что возвратившийся из Пекина и привезший письма и газеты. Этот лама по-прежнему состоял доверенным лицом алашанских князей. Вообще все три алашанских князя – выжиги и проходимцы самой первой руки. Несмотря на сделанные нами им хорошие подарки, князья и в особенности Ван не стыдились выпрашивать через своих приближенных подарить то-то, то-другое. Со своими подчиненными князья обращаются грубо, деспотично, притом постоянно прибегают к шпионству. Одним словом, в этот раз нашего пребывания в городе Дынь-Юань-Ине алашанские князья произвели на меня неприятное, отталкивающее впечатление. Прежде, 8 лет тому назад, они были еще юношами, хотя также испорченными. Теперь же, получив в свои руки власть, эти юноши преобразовались в самодуров-деспотов, каковыми являются весьма многие азиатские правители. В Динь-Юанине экспедиция провела 9 дней, готовясь к путешествию в Ургу. Путь предстоял неблизкий, более чем в 1000 верст, дикой серединой Гоби. К счастью, время наступало осеннее, наилучшее для переходов в пустыне. Путешественники наняли 22 вьючных верблюда, Уставшие лошади также были сбыты и заменены новыми, только три верблюда-ветерана, остаток зайсанского каравана, опять поплелись в дорогу. Утром 2 сентября экспедиция выступила из Динь-Юанина и на четвертом переходе ночевала возле соленого озера Джаратай-Дабасу, отстоявшего на сотню верст от Алашаньского города. Местность по пути была как и прежде. Волны солончаковой глины или сыпучие пески, местами поросшие саксаулом. В то лето в северном Алашане вообще не было дождей, поэтому погибала и скудная травянистая растительность пустыни. Погода, несмотря на сентябрь, стояла жаркая. Дорога экспедиции вновь пролегала вдоль хребта Хурху, открытого Пржевальским в 1873 году. Весь хребет был изборожден частыми ущельями. Всюду встречались сравнительно небольшие, но сильно выветрившиеся скалы, а горные склоны были усыпаны щебнем и камнями, сильно затрудняя путь. Перейдя почтовую дорогу, которая ведет из Калгана в Улясутай, путешественники вступили в степную полосу Северной Гоби. Взамен прежних волнистых и бесплодных равнин местность представляла теперь сеть невысоких увалов и холмов. Галечная почва Средней Гоби заменилась песчано-глинистой, покрытой прекрасной для скота травой. И чем дальше экспедиция продвигалась к северу, тем лучше и лучше становились пастбища, по которым везде паслись многочисленные стада местных монголов. Точно так же возникла и животная жизнь. Появились дзерены, всюду виднелись норы тарбаганов, находившихся теперь в зимней спячке. Гнездившиеся птицы уже улетели, а из оседлых чаще других попадались рогатые жаворонки и земляные вьюрки. Однако текучей воды по-прежнему не было. Лишь чаще стали попадаться ключи. Колодцы также были нередки, и вода в них встречалась большей частью хорошая. Несмотря на обилие пастбищ, местами корм был уже выеден дочисто, в особенности в ближайших окрестностях почтовой Улясутайской дороги. От нее до Урги путешественники шли 12 суток, с одной в том числе дневкой. Следующий за Гангы-Дабаном наш бивуак был на Бугуголе, первой речке, встреченной нами от самого Няньшаня. Один только переход отделял теперь нас от Урги, и под влиянием столь радостной мысли путь 19 октября длился невыносимо долго, в особенности в первой своей половине. Как нарочно местность здесь холмистая, не открывающая далекого горизонта. Наконец, с последнего перевала перед нами раскрылась широкая долина реки Толы, а в глубине этой долины, на белом фоне недавно выпавшего снега, чернелся грязной безобразной кучей священный монгольский город Урга. Еще 2 часа черепашьей ходьбы, и вдали замелькало красивое здание нашего консульства. Тут же и быстрая Тола струила свою светлую, еще не замерзшую воду. Справа на горе Ханула чернел густой нетронутый лес. Обстановка пустыни круто изменялась. Попадали мы словно в иной мир. Близился конец 19-месячным трудам и многоразличным невзгодам. Родное европейское чувствовалось уже недалеко. Нетерпение наше росло с каждым шагом. Ежеминутно подгонялись усталые лошади и верблюды. Но вот мы, наконец, и в воротах знакомого дома видим родные лица, слышим родную речь. Радушная встреча соотечественников, обоюдные расспросы, письма от друзей и родных, теплая компания взамен грязной холодной юрты, разнообразные яства, чистое белье и платье — все это сразу настолько обновило нас, что прошлое, даже весьма недавнее, казалось грезами обманчивого сна. Так закончилось третье путешествие Пржевальского в Центральную Азию.